эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 2 апреля 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Иван Воронцов. Здравия тебе, Иван. Здравия всем. Говорить мы сегодня будем на тему «Практическая экстрасенсорика». Давненько мы в эфире с Иваном не появлялись, и вот пришло время разрядить вас, может быть, заряд мудрости, может быть, заряд еще чего-нибудь. Вот сегодня мы узнаем, что Иван подготовил и почему такая тема интересна нас сегодня всплыла. Итак, Вань, почему такая тема? Тема очень интересная, насущная, потому что люди начинают просыпаться, и я заметил, что в интернете очень много ловчих сетей на людей, которые начинают просыпаться, расставлены. Ну и, как мы все знаем, нам хочется быть лучше, добрее, веселее, счастливее, и на нас это срабатывает, так или иначе. Сам я попадался не раз и решил провести на эту тему эфир, и в частности, дать практические рекомендации, то есть что каждый человек может самостоятельно, без даже любого поддержки, как бы учителя, делать самостоятельно и расти. То есть простые советы. Я этому даже... Сегодня у нас такой обзорный эфир, то есть как бы пробежимся по содержанию, потому что за последние месяцы я очень много интересных техник нашел и сгруппировал для большой эффективности личностного роста каждого. У меня есть канал «Радость и сознание», страничка ВКонтакте, группа, где во всех деталях все расписано. Если кому интересно детали, то я туда направлю. А здесь у нас задача – это обзорная, чтобы, ну, общее понимание всей картины. Так, ну, кто не знает, меня зовут Иван, родился и вырос в Москве, сейчас вот живу в родовом поместье в Ярославской области. По профессии я врач, и когда я начал как раз помогать людям, я сначала понял, что современная медицина не совсем то, то есть надо на психосоматику, переключился на психосоматику, пошел в аюрведу, начал изучать ее образ жизни, начал понимать, что очень сильно влияет на здоровье людей, потом еще глубже, и вот добрался я таки до основы, то есть мировоззрение, как человек думает, мыслит и кто человеку в этом мешает разобраться и мыслить самостоятельно. Так, ну и самое главное, начнем с первого, это мотив. То, что сейчас вот очень много людей рвутся, не поверите, волхвы. Вот чуть ли не каждый второй хочет стать волхвом или уже таковым является. Очень многие рвутся в экстрасенсорику, то есть, ну, для меня это просто чувствительность, которая есть у каждого. Кто-то хочет ее развивать для каких-то целей, задач, а кто-то нет. И вот нужно понять, зачем человек хочет заниматься и развивать все какие-то способности. Ну, один человек ко мне вот обратился, он сказал напрямую, я хочу стать волхвом. На что у меня сразу образ, волх – это колоссальная ответственность. То есть это у тебя много-много людей, которым ты помогаешь, взаимодействуешь. А я его спрашиваю простой вопрос, а зачем тебе это надо? И ответа нет. То есть человек сам не понимает, зачем он хочет стать волхвом. Он, наверное, думает, что это хороший, уважаемый человек, авторитет в обществе, которого все слушаются, и как хорошо, чтобы меня слушались. А об ответственности и уровню, которого нужно достичь, он не думает. Но спустя час он уже сказал, что хочу стать богом. На что я как бы волхв в 10 раз, скажем так, на порядок выше, это примерно обязанности Бога, да, там, и уровень взаимодействия с людьми. И люди зачастую вот своими желаниями и хотелками, они, скажем так, такие ставят образы, которые, которым они не собираются быть соответствовать в виде обязанностей, но хотят иметь какие-то, допустим, привилегии, чтобы на кого-то воздействовать, с кем-то взаимодействовать. И вот эта картина у нас очень такая интересная. И нужно прежде всего понять, если человек хочет развивать все способности, зачем это нужно делать? И стоит ли оно того? Потому что это нужно честно самим с собой подумать, поговорить. Кто я? Это должен каждый себе задать вопрос прежде всего. Кто я? Покопаться в себе, уйти внутрь себя, осознать себя. Почему? Потому что если мы не уйдем с этого уровня, скажем так, работа, дом, работа, дети, там, жена и все такое прочее, не уйдем вглубь, не осознаем себя внутри, тогда мы не сможем правильно двигаться по пути. И нужно довольно часто пробовать осознать себя. Для этого нужно отключить свои мысли, научиться контролировать мысль и ощущать себя внутри. И вот это один из самых важных вопросов жизни, на который я рекомендую всех ответить. Потому что следующий будет вопрос: зачем я здесь? Ну, у нас есть даже видеозапись, где мы с Лешей на эти темы хорошо рассуждаем, сказы из жизни. Но вот мой личный опыт такой, что человек – это очень серьезная энергетическая, даже не знаю, как назвать, структура. То есть есть вот божественное начало, то есть отделилось высшее «я» от него, после чего оно захотело, ну, стать таким же и даже более творцом, создателем, созидателем. И для того, чтобы научиться, один из способов – он погрузился в этот мир, чтобы развивать. То есть любой человек, любая вот живая вот эта душа, она в ней заложено колоссальное количество, как в семени, потенциала возможностей. Чтобы эти возможности все раскрыть, мы приходим сюда, в этот мир. И в этом мире у нас начинают разархивироваться потихонечку вот эти вот программы. Нам дают ситуации, работы, там, не знаю, мужа, жену и прочее, прочее. И мы учимся. И вот в определенный момент, когда человек уже достигает уровня, он хочет еще глубже понять себя, еще больше программ раскрыть, чтобы побыстрее пройти этот путь. И вот здесь как раз и начинается саморазвитие человека, осознанное. Не в режиме биоробота, когда вот именно работа, дом, работа и побежал, а осознанное. И вот здесь как раз очень важно ответить, кто я, зачем я, и уже начать осознанно мыслить и действовать. Вот я вижу путь саморазвития в основном в этом. В развитии себя, своих способностей, которые заложены как семечки, и раскрывать его. Здесь есть несколько путей интересного развития. Нам очень сильно подсовывают путь лечь под кого-то. То есть в человеке заложено все. То есть там, ну, колоссальность, ну, не знаю, там может творить, созидать, управлять этим миром, творить там, не знаю, миры, галактики, все заложено. То есть в итоге, рано или поздно, человек должен этому научиться. И вот представьте, есть какой-нибудь маленький там демоненок, маленький, он только в рамках этого мира, которого частично помогает управлять этим миром. И вот человек говорит ему: слушай, а ты мне помоги сделать то-то, то-то. То есть человек во, а демоненок во. И человек вот под этого демоненка или там чертенка, кого угодно, ложится, и демоненок счастлив, потому что ему открывается колоссальный потенциал, колоссальные потоки энергии и то, что заложено в человеке, и он начинает им управлять и манипулировать. И когда человек начинает ложиться под какое-то такое, скажем так, даже не самое светлое учение, то это, ну, это просто глупость. То есть он теряет просто свою божественность. Сначала он тратит свой, ну, как бы потенциал и, скажем так, конечно, тоже опыт, но не самый правильный, не самый прямой к, скажем так, к Творцу. Вот, и вот этот путь, он направо-налево везде. То есть как он проявляется? То есть использование маятника, использование темных сил, использование каких-то там магических ритуалов, обрядов там, каких-то там карты, да что только не напридумывали. Это все работает через посредников. Соответственно, посредники за это попросят свою цену и плату. И человек будет терять то, что им нужно. И они просто возьмут. Мы же не договариваемся вот зачастую, что мы как бы платить будем. Они будут брать что? Ну, возможно, опыт, божественную любовь и многое другое. И любое взаимодействие с такими ребятами мы ставим. Когда человек так делает, он ставится ниже. Я пробовал даже, ну, был там разный опыт, там, с мелочью пузатой, но смысл в том, что для них это неимоверное счастье, потому что такой гигантский человек им под властью, вот этой маленькой крохотулечки, которую там просто они могут играться. И вот этот путь, ну, если просто поиграться, скажем так, немножко, это ладно еще, как тебе сказать. А если серьезно, когда уже подключают серьезные силы, когда уже реально там чуть ли не продают души, там что такое, человек продает все, что у него есть на уровне энергии, все, чтобы, наверное, например, видеть, или чтобы чувствовать или влиять на людей, чтобы осознанно взять энергию человека или воздействовать на него. Но это не он будет делать, а через этих демонет он будет делать. В результате он все ниже, ниже, ниже, потом начинается кармический обратка, ему возвращают за все его действия, и человек все больше, больше, больше себя зажимает. И он, как бы сказать, увядает. В итоге они превращаются, такие люди, в дряхлых стариков, никому не нужных. Они продали все, включая, там, не знаю, собственных детей. Есть такие случаи. Уже полностью под управлением каких-то там демонических структур. И их используют просто как марионеток, через которых сосут энергию те, кто на них сидит. Я таких встречал. И достаточно им перекрыть вот это вот подъедание людей, они стареют буквально за один день и очень сильно. Потому что они, ну, они выбрали такой путь. Я не рекомендую этим путем идти. Потому что ничего хорошего не будет. То есть вы превращаетесь в марионетку. Есть еще интересные пути. Это Локи. Алексей много про них рассказывал. У него есть два выступления. Особенно второй мне понравился. Это своего рода структуры. То есть есть эгрегор, а есть Лока. То есть это вот, ну, разные религиозные Локи. То есть это объединение. То есть, допустим, я возьму индуизм. То есть эти боги, полубоги, они реально существуют в определенном из миров, скажем так, ну, определенных секторов. И когда ты начинаешь петь мантры, начинаешь как-то взаимодействовать, там, читать эти книги, то ты реально начинаешь подключаться к этому, как не знаю, объекту энергетической структуры, к богам. И ты начинаешь с ними взаимодействовать, ты все равно под ними. И ты начинаешь... ты можешь там лучше что-то видеть, ощущать, очищать потоки, нарабатывать какие-то практики. Ну, как говорит Алексей, после смерти ты пойдешь туда, и они будут разбираться, что с тобой делать. То есть это опыт, конечно, с одной стороны, он помогает быстро подняться, но с другой стороны, если ты там долго задержишься, то тебя, соответственно, ну, можешь задержаться на несколько воплощений здесь. Причем есть, скажем так, более-менее, ну, я так считаю, светлые Локи, которые могут поднять, а есть, которые тебя могут увести совсем в другую сторону. Вот я побывал в одной из таких лок вот индуизма, года 3-4, скажем так. Очень сильно это мне помогло развиться. Очень, я дошел, что уже начал ощущать и взаимодействовать не с посредственными, с адресатами. Ну и как результат, в один прекрасный момент, когда я, видать, уже прошел весь опыт, один из предков в родовом канале напрямую сказал: «Ну, хватит уже играться, зачем тебе это надо?» Но я это осознал и просто сказал спасибо, до свидания, и перешел. Видать, как сказал Леша, если человек уже прошел этот путь, тогда у него есть возможность выйти и идти уже дальше иным путем. Но этот путь помогает, этот путь, ну, через мантры, медитацию, ну, реально концентрацию вырабатывает, определенные уровни взаимодействия. Но опять-таки нужно понимать, что это ты под локом. То есть, по сути, у тебя в человеке заложено много больше, чем в этих богах вместе взятые, которые религии рисуют. Это тоже нужно понимать. И поэтому они без нас не могут жить. Мы с ними взаимодействуем, часть своей энергии даем той, которая нам дана. И поэтому они поддерживаются. Если нас не будет или мы перестанем взаимодействовать, они все уйдут. И то, что как обесточить розетку, вытащить из вилки, сразу любой прибор умрет. Так и здесь то же самое. И Локи, они присутствуют. Нужно понимать, если ты в нее попал, это, как правило, религиозность. Значит, она тебя частично и защищает, и контролирует, и ты по определенным правилам живешь. Есть вот видео у Алексея, я рекомендую их посмотреть. Если что, у меня на странице есть они. Вот все, о чем говорю, можно прям туда заглядывать. Либо вот забить в поиски. Не будем на этом долго останавливаться. Но нужно понимать, тебя опять-таки загоняют под кого-то. Вот, и остаются совсем немногие люди, которые не идут ни туда, ни сюда, они проходят мимо вот этих всех ловушек, сетей и прочее-прочее, и они живут обычной жизнью. Как выясняется, это не так уж и плохо даже просто жить по чести, совести, в ладу с природой, ну и просто потихонечку жить и творить. Кстати, это один из самых таких нормальных вариантов. Но почему-то мы все стремимся к чему-то большему и зачастую лезем в какие-то не самые интересные места. Ну, вот как я уже выше сказал. Итак, на чем же нас ловят? Нас ловят на желаниях. Что такое желание? Ты формируешь какое-то желание. Я хочу того-то. И находится тот, кто приходит и тебе это дает. И вот как этот. Хочу такое-то, хочу сякое-то, хочу... Я не сразу. Есть, есть, есть и есть. А потом, если у человека начинаются какие-то ну, более серьезные желания. Допустим, хочу выиграть в казино, хочу выиграть, то там уже приходит другая братья, которая у тебя начинает уже требовать более серьезную оплату. Я, например, в молодости, так скажем, в институте учился, работал по вечерам в казино монтировщиком сцены. Там, допустим, один человек выиграл 4 машины и 2 квартиры в разных розыгрышах. Причем розыгрыши, ну, вот наша команда, скажем так, участвовала в их, что было абсолютно все объективно открыто, то есть там вплоть до черепашка, какая первая добежит до финиша, что ты выиграл. И человек все время побеждал, скажем, все время случайность становилась такая, что он выигрывал раз за разом главные призы, то есть квартиры, машины и прочее. Это не случайность, просто, скажем так, он заключил кое с кем серьезный договор, на что ему дают материальное благо, а чем он будет расплачиваться потом, ну, это уже одному богу известно, что называется. Такие, это не случайности, это с кем-то заключенный договор. И вот когда человек желает чего-то, он заключает маленький договорчик. И за этот договорчик его цепляют. И поэтому самое правильное, вот, кстати, я вспоминаю, кто первым, где я услышал, это Трёхлебов Видогор как раз говорил, мне желать. И любая молитва, в которой есть желание, это неправильная молитва. Я вспоминаю вот как раз Видогор в одном из видео, можете так и забить, там молитва Новофонского монастыря, он нашел молитву, в которой нет желания. То есть там такая с подвывертом. Если человек в крестьянстве, то тогда рекомендую вот эту молитву использовать. У Видогора она есть. Вот, и любые желания нас ловят. И нужно это понимать и приучаться жить, творить, созидать и не выстраивать даже в голове, в мыслях определенных желаний. Можно ставить цели, задачи и самостоятельно их достигать. Но вот от разных-разных таких желаний лучше уйти полностью. Даже в момент медитации, в момент каких-то взаимодействий, быть самостоятельным. Откуда появляются желания? Желания зачастую появляются из страхов. Ну, вот это то, на чем ловят большую часть. Страх за человека, страх за близкого родственника, детей, жену, да кого угодно. За будущее страны, за будущее народа. И вот тут-то нас очень серьезно ловят. Именно на страхах. Это как, то есть, когда человека загнать в угол, то есть он начинает бояться, он готов подписать любые договоры. Он готов что угодно, лишь бы, допустим, ему не сделали боль, лишь бы его ребенок там дошел до школы, лишь бы это. А на уровне энергии молниеносно чик-чик-чик-чик, подключечки разные, не да, конечно, будет. Это, ну, в момент медитации это, кстати, ощущается. То есть можно любую вот эту вот ниточку, которая идет от вас, просто в медитацию уйти, поставить образ, кому она уйдет, и потом почему она идет к себе. И четко придет образ причины. Но это мы чуть дальше поговорим. И причины, как правило, это какое-то желание. Допустим, желание, вот, ну, с женой работал, желание, чтобы, там, допустим, отчим не кричал на маму. Все, и автоматически сформировался договор, потом разбираемся, то есть она пожелала, то есть она как бы вмешалась в ту взаимодействие. Они сказали, хорошо, хорошо, та братья, которая живет на мужчине, мы не будем, но взамен ты нам что-то даешь. И он за доли секунды образовывается, ты начинаешь разбираться, ба, это же желание, а что ты туда лезешь в эту семью, это же не твоя семья. То есть, ну и начинаешь разбираться и понимаешь опять-таки от желаний, из страхов. Страха перед тем, что маме там плохо, мама, допустим, переживает или еще что-то. Поэтому со страхами нужно понять и осознать, что это. Так как у нас такая образная, скажем так, встреча, отправляю вас напрямую к Алексею Орлову семинару «Как жить без страхов». Есть вебинары «Родовая нить. Как жить без страхов». Есть и видео, а еще лучше посетить, потому что это очень серьезная тема. Есть несколько способов преодоления страха. Ну, мой путь, он ближе к такому сражению, скажем так, но есть путь осознания. Как раз Алексей рассказывает во всех деталях, что и как нужно осознать, понять, чтобы их преодолеть, чтобы вообще перевести их в разряд предохранителя и жить, наконец-то жить, а не бояться. То, что реально очень многие боятся, и смотришь, ну, в общем, человек попадает под управление очень легко такой. И здесь как раз следующий такой пунктик – это честь. Когда человек честен и правдив, то, как у нас в заветах написано, наших предков, тогда у него есть стержень. Как честь. Это как бы такая мощная нить, открывающая и защитные функции, и управленческие. Это мощнейшая защита. Честь. Когда человек честный, ну, даже вот Горяева берем, Петра Петровича, когда человек обманывает, у него искажается волновая вот генетика, он изучает, искажается на генном уровне, идут искажения, человек, скажем так, теряет связь с высшим, с высшими энергиями, скажем так, то есть родовыми потоками, высшим я, создателем всей вселенной. И чем больше человек обманывает человека из страха, опять-таки, чем ниже он опускается, чем больше и больше он под управление падает. И как раз честь, допустим, темным, она вообще неизвестно, что это такое. Честь, правдивость, да, зачем? Я здесь обману и побежал дальше там, управлять всеми. И каждый раз он оказывается в проигрыше. И поэтому честь, это очень важно. Я отдельный ролик у себя снял, можете посмотреть. Но честь – это очень серьезная вещь. Не зря говорят «береги честь с молоду», потому что честь – это то, что купить нельзя ни за какие деньги. Особенно честь женщины, свою собственную честь. И честь дороже жизни, потому что честь, она касается не тела, не только тела. Тело – это пустяк. Честь – это вот внутреннее духовное состояние. То есть, если представить в виде матрешки нас, то есть самая маленькая матрешка – это непосредственное тело, а все остальное – это мы в разных слоях мира, скажем так. И вот честь, она затрагивает остальные слои. И, соответственно, если ты теряешь честь, то это бьет очень сильно по духовным уровням человека. И поэтому проще наши предки теряли тела, чем потерять честь. Тело – это новое получше, а вот честь только с рождения ты можешь ее соблюсти. И обратите внимание, что люди некоторые бесчестными рождаются уже. Даже и воспитание мало помогает. А есть тот, кто родился с этим состоянием, он понимает, осознает, и для него это норма жизни. И такими людьми, кстати, находишь общий язык очень быстро и четко. А вот когда у человека нет чести, то там начинается лесть, обман, коварство, удар в спину. Ну, есть такие люди. Не надо ему уподобляться, нужно все-таки равняться на наших великомудрых предков. Они прожили очень-очень много тысячелетий. И выжили тем, что мы живем, это значит, что, скажем так, это маленькая, но победа. То есть нас не стерли с лица земли, и нужно восстанавливать поконы. То есть жить по чести, совести, в ладу с природой. Это очень важно. И тогда даже вот эти все наговоры, порчи и прочее, они будут отскакивать, как от гороха. То есть это защита. Поэтому у нас, обратите внимание, как пропаганда идет с 90-х годов развращения. То, что честь теряют люди, все, бери голыми руками. На уровне энергии это то же самое. Курение, алкоголь. Ну вот я был на одной встрече, там человек курит, к нему подходит темный тот же раз, ням-ням-ням-ням сосет. Почему? Все, он позволил опуститься до уровня нежити, и уже он становится полностью под управлением. Я уже молчу про такие вещи, что нужно следить за питанием, смотреть, что ты кушаешь, за умонастроением, как ты мыслишь, что ты делаешь. Это очень важно. В общем, честь рекомендую беречь. И если человек честен, у него честь есть, то тогда даже очень непросто повлиять на кого-то человека. То есть темные, у них есть своя сила, даже темные, там, не знаю, маги, там, демон и прочее. Но если человек внутри держит это состояние, сломать его крайне сложно. Он просто начинает сиять, как солнце. И просто рвать даже вот эти путы, воздействия и прочее. Это одно из самых мощных и защит, и воздействий. Внутреннее состояние чистоты и чести. Но мы чуть позже перейдем к тому, как просто можно это в себе, вот эти состояния, все-таки вернуть. Так. Что у нас еще? Ну вот, по большей мере, водная часть у нас, скажем так, закончилась. Техника безопасности. Прежде всего, надо понимать, что ты делаешь и к кому обращаешься. Осознавать даже чутьем. Больше переключаться на чутье, интуицию и быть очень аккуратным. Прежде чем что-то послушать, ну, нужно очень внимательным быть, прежде чем принимать информацию. Потому что сейчас лапшу на уши вешаю так, что аж залейся. Примеров не буду приводить, и одна из техник безопасности – это здравомыслие. То есть 10 раз проверить, посмотреть, как живет человек,

Очень-очень много сейчас любителей лечить энергиями. Ну, просто ошеломляем. Там есть рейки, есть еще куча разных, целых направлений. Ой, как помягче выразиться-то. Сам, у меня у самого там вторая ступень рейки. Как выяснилось в итоге, что вот эти все методы, они вредят как человеку, кого лечишь, так и тому, кто лечишь. Серьезно вредят. Потому что очень многие эти структуры созданы демоническими существами. Они прикрываются любовью, счастьем, радостью. Это же там энергия любви и прочий бред. Как выяснилось, это бред. Это прикрытие, чтобы нас поймать. А там сидят рогатые копытные, которые это все формируют. На практике столкнулся и очень серьезно. Это, во-первых, кто создал. Во-вторых, то, что вы вмешиваетесь в энергополе человека, вы мешаете ему проходить уроки. Очень серьезно мешаете. Человеку, допустим, урок пришел почему? Ну, допустим, болезнь какая-то. Чтобы он что-то понял, осознал внутри себя. А вы раз подошли, вылечил, ты вмешался. Вот как раз Валера, он очень сильно на этом обжегся. В 90-е годы он лечил направо-налево. Там было 99% шарлатанов, а у него были очень серьезные способности, он сибиряк. Колоссальные. И он просто, говорит, ребра за 2 минуты сращивал, пальцы, сломанные ребра, представлял, сращивали, сделали рентген, все чисто, все нормально. Позвоночники сращивали, он только не делал. У него очереди стояли, тогда был бум. Но он лечил, и как он сейчас уже говорит, понимаешь, я вылечил несколько человек, которых нельзя было вылечить. Они в результате пролили свою поганую жизнь и навредили очень многим людям. И ответственность за это легла на него, он до сих пор, уже прошли десятилетия, он за это расхлебывает. То есть было, конечно, некоторые люди, которым он помог, и, скажем так, до сих пор благодаря хорошим людям, скажем так, а были подлецам. И вот это вот вмешательство, ты как бы переводишь на, как бы сказать, если вот помните, да, пусть все будет от Бога, мы можем также вмешиваться. Но вот за вмешательство мы будем получать определенные плоды трудов. Вот здесь человек думал, что он на благо, а по факту оказался не на благо. И теперь выясняется, что он должен за это отвечать, потому что тот человек, допустим, навредил куче народа, и теперь ответственность лежит частично на нем. То есть я бы рекомендовал, я одно дело вмешаться, допустим, полечить, это в каждом из нас заложено, ребенка маленького, собственного, допустим, почему? Потому что дети – это наше зеркало. Если дети болеют, значит, что-то не так в нас. Соответственно, мы пытаемся компенсировать этим тем, что полечить. А как лечить? Да вообще, знаете, как вам просто скажут? Поставь там руки и представь, что ты его лечишь. Автоматически ты ставишь образ. Образ – это алгоритм работы, и у тебя энергия начинает туда просто перетекать. Но она перетекает, если от тебя – это хорошо. Но есть люди, которые из рода берут энергию и закачивают в чужих людей. И как результат вымирают целые рода. Так очень много бабушек-целительниц по деревням и прочее. У меня был один знакомый как раз, который говорит, вот пока бабушка его занималась вот этой всей деятельностью, умерли все родственники, у него онкология, вот она только умирала, он последний в роду остался. Говорит, вот теперь я начал хоть как-то жить. Это очень серьезные вещи, не вмешивайтесь на уровне энергии. Можете диагностировать, рекомендую, но лечить можно, допустим, мировоззрением, лекарствами, травами, рефлексотерапией, йога, не знаю, там, гимнастика, ЛФК, правил. Есть куча вариантов, как лечить. Но тогда зачастую человек должен сам что-то сделать. Самая эффективная помощь человеку, чтобы он сам что-то сделал. Чтобы вылечиться, значит, он должен предпринимать какие-то действия. И вот эти действия должны быть осознанные. Потому что я тоже начинаю сталкиваться. Вот, допустим, онкологические больные есть, и которых уже зажали, дальше некуда, и ему начинаешь говорить. Ну, допустим, ну, ребята, вы не вылечитесь никогда от онкологии, если вы не перестанете кушать пищу, которая вам сильно вредит. Невозможно. А что он говорит? Ой, да там же Малахов сказал, что это надо есть, там это сказал, что это надо есть и прочее, прочее. Ладно. Невозможно, если ты тратишь колоссальное количество энергии, просто смотреть телевизор, что у тебя эшелон энергии там высасывается. Это невозможно вылечиться. Чтоб ты не получил, то туда уйдет. Ну как же так, без телевизора же нельзя, чем заниматься делать? Ладно, нужно каждый день заниматься. Вот у тебя сосед, он мастер спорта, он тебе поможет по 15 минут разработать программу, он тебя как бы во всех делах, я говорю, он согласен. Не хочу, он меня заставляет заниматься. Человек ничего не хочет делать. И, соответственно, его все устраивает. Вот это, кстати, когда все устраивает, это самое плохое. Если человека все устраивает, все, это могила. ничего не сделаешь, абсолютно ничего. Ой, это уже к лечению подошли. Ну, то, что я врач, я как бы с этим сталкивался, здесь как раз уже начинает включаться вселенная, пинать и толкать, чтобы человек вообще хоть что-то начал делать, чтобы развиваться и расти. Если вы хотите быть, ну, скажем так, здоровым, несчастливым и прочее, просто осознанно двигайтесь по жизни, соблюдайте поконы, то есть жить по чести и совести, в ладу с природой, почитайте предков, ну что, все, для счастливой, здоровой жизни больше ничего и не надо. Все очень просто. Ну и напоследок оставил один из самых быстрых способов, как вырасти, развить все способности. Это служение. Бескорыстное служение, как описывает тот же самый Рами Блэк. Когда человек начинает на себя тянуть, то ему и энергии, и там возможности, и много не дают. Но когда он начинает в этой структуре исполнять свои обязанности и помогать людям, вот тогда ему дают и способности, и очищение, и раскрытие. Когда он это делает не с корыстными мыслями, типа «ты мне заплати, я тебе сделаю», «ты заплати, то я сделаю», тогда ему ничего не дадут. Но если он начинает бескорыстное служение включать, то есть делать это осознанно, на благо, допустим, человека, с радостью, с чистыми помыслами, то как раз у него начинает раскрываться внутри потенциал. Этот путь известен уже давно, и многие, допустим, религии это используют, когда там, не знаю, вот сестры милосердия. Берем там тоже индуизм, там это даже как-то йога называется. То есть идешь и служишь людям. И как раз вот книжка Рами Блэка «В поисках смысла жизни. История тех, кто ее нашел». Там во всех деталях прописано, ну там про русских все пишется. Как там, допустим, служил человек, воюя в Афганистане. То есть он воевал, он был офицером, там лейтенант. У него была группа специального реагирования, которая была на острие везде. И он просто максимально качественно исполнял свои обязанности, защищал солдат и был абсолютно честным человеком. Как раз слово чести, его как бы прям высшие силы прикрывало очень сильно. Он просто исполнял свои обязанности на месте. Он служил людям, служил своему делу. Там другие случаи описаны, очень много интересных. Почитайте, я вам очень рекомендую. Потому что через служение мы начинаем превращаться из эгоистов в нормальных людей. Мы здесь в обществе живем. Идеальное общество, когда все друг другу помогают. Есть здесь прирожденный кузнец, прирожденный врач, прирожденный, допустим, управленец. Когда каждый начинает своим заниматься, общество счастливо. Потому что кузнец, он кует, а не сидит за компьютером, печатает менеджером. Он не будет никогда счастлив менеджером. Ему нужно заниматься своим делом. То же касается многих других профессий. Мы рождаемся уже с определенным набором качеств. Если мы их не развиваем, у нас закрывается все, закрываются потоки, закрывается, ну, человек просто счастлив не может быть. Но это отдельная тема. Ну, как определить, допустим, свое предназначение? Многие спрашивают. Да очень просто. То, что тебе нравится делать, чем ты готов заниматься длительное время, при этом не постаешь, не устаешь, а как бы входишь в состояние счастья, радости. Ну, и в идеале это связано с людьми, то есть служением. Вот в этом направлении, значит, нужно глубже копнуть и понять, осознать, как, чего. И дальше уже тебе подскажут, что называется. Вот, как бы по служению очень серьезным и реально очень сильно помогает каждому расти. То есть превратиться, перестать быть паразитом, а наконец-то помогать людям. Это очень важно. Ну, в общем, на этой ноте я предлагаю перейти к вопросам. Хорошая нота для вопросов. Ну, к вопросам так вопросам. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только на тех ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это slavradio.org. Там есть чат-беседка, выпадающее меню, ищите. И также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavaradio. Доходит до смешного иногда, когда мне пишут какие-то, может быть, даже не очень хорошие слова. Как вы могли вот это там у себя запустить? А потом выясняется, что это где-то там на каком-то другом канале, который себя славянски называет, или радио. Ну, вот тема расширяется, славянство растет, меня это радует. Но, друзья, не путайте нас, мы вот Народное славянское радио, оно вот Народное славянское радио, slavradio.org, это наш сайт, и канал YouTube, youtube.com/slavradio. Вот тут мы принимаем ваши вопросы, реплики, вот тут мы готовы отвечать за свои слова, деяния. Ну и общаться с вами. Другие каналы мы просто, ну, как сказать, не можем отследить. Поэтому иногда, когда человек пишет, потом выясняется, что это как вот в рассказе про Ваньку Жукова писал, а без адреса и никуда не попадало. Так вот, если вы хотите вопрос какой-то задать, то, пожалуйста, пишите только там, где мы вас можем увидеть. Народное славянское радио. Славрадио.орг, youtube.com/славрадио. Маленький перерывчик, буквально несколько секунд, и продолжаем уже с нашими радиослушателями и зрителями разбирать тему. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. На самом деле продолжаем разговор на Народном славянском радио. Еще раз напоминаю, что вторая часть у нас всегда посвящена вопросам, ответам на эти вопросы, репликам, комментариям этих реплик, ну и так далее и тому подобное. Все, что вы, наши уважаемые радиослушатели и зрители, пишите в чатах Народного славянского радио, чат на нашем канале в YouTube, youtube.com/славрадио, и на нашем сайте славрадио.орг. И там Славрадио пишется одним словом, латиницей. Найти нас просто, было бы желание. Естественно, что реплики от гоблинов мы не принимаем, гоблинов посылаем в баню, ибо там им место. А вот с серьезными людьми, с человеками с большой буквы, стремящимися познать мир, мы с радостью общаемся, даже если у нас не совпадают точки зрения. Все мы люди, все мы ошибаемся, давайте друг другу помогать разбираться в этом мире. Итак, тема у нас сегодня на 2 апреля 2019 года, среда по одному из современных календарей, практическая экстрасенсорика. Иван Воронцов, Алексей Орлов, виртуальная студия Народного славянского радио. И мы начинаем разбирать вопросы и реплики. Вопрос от Владимира из Мытищ. Всем здравия! Нередко я за несколько секунд до звонка телефона чувствую, что мне сейчас позвонит этот человек. Ума не приложу, зачем Вселенной нужно, чтобы я знал, кто сейчас позвонит. Здесь просто человек. Вот смотрите, у нас есть далее телефоны, телевизоры, и мы перестали считывать информацию. Вот еще Минин у нас эфир тут был на радио. Тонкий план. Очень хорошо сказал, что еще 100 лет назад 98% людей... 90% людей обладали видением, ощущением, ходили там в иной мир, как себе, за хлебом сейчас. А на данном этапе у нас только 2% населения обладают способностями теми или иными, кто их развивает. То есть было 90, осталось 2. То есть, а как это сделали? Нам дали телефоны, вместо того, чтобы считывать, чувствовать, что происходит, допустим, с твоим отцом, с твоей женой и прочее на уровне интуиции, мы раз позвонил. И вот когда человек просто... Что происходит? Где внимание, туда энергия. То есть человек перед тем, как позвонить, у него в голове возник образ. Ага, сейчас я позвоню тому-то, тому-то. Есть такой-то вопрос. А человек просто считал из пространства этот образ и пришел. И это нормально. По идее, раньше вообще, я думаю, так общались через образы. Угу. Мне кажется, Владимир, это не Вселенной нужно. В первую очередь, тебе нужно. Для того, чтобы ты знал, что это все есть. Для того, чтобы ты не просто об этом знал, а научился пользоваться. И вот потом уже через тебя во Вселенной это будет нужно. Такая взаимосвязь интересная. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей, Иван. Складывается впечатление, что 4 цвета глаз людей расы соответствуют 4 стихиям. Карий – огонь, голубые – вода, зеленая – земля, серебристый – воздух. Являются ли разные стихии помощниками, резонаторами людей с определенным цветом глаз для вхождения в транс или видения тонких материй? То есть он предлагает с точки зрения тела определить, как получается медитация. Я с этой точки зрения не подходил, что в зависимости от, каких-то анатомических способностей или генов и прочее. Хотя вот как-то так сложилось, что только русские обращаются, других пока на связь не выходило. Поэтому я думаю, может, ты ответишь на этот вопрос. Нам к двоим обращался. Ага, понятно. Я думаю так, что, конечно же, можно и по этому пути рассуждения идти, но, на мой взгляд, здесь все проще. Если у человека есть предрасположенности к вот этим направлениям жизнедеятельности, то тогда, неважно, какие глаза, карие, голубые, зеленые, серебристые, он будет этим всем пользоваться. Если же предрасположенность нет, какие бы глаза ни были, ничего там не получится. Но с большой радостью для всех нас и вас, и для нас, и для себя тоже сообщаю, что такие предрасположенности есть у всех, кто является человеком. Кстати, у биороботов тоже есть такие возможности, но биоробот использует их по назначению, исходя из сугубо задач, которые перед ним кто-то ставит. А вот человек может пользоваться этими предназначениями, развивать их, исходя из своего предназначения и исходя из своего желания, которое вырастает из необходимости своего бытия. Ну и так, чуть в сторону дальше отошел. Олеся Фабрикантова. Как защитить себя, детей от разных магов и подобных? Ой, страсть какая. Как защитить? Стать осознанным. То есть начать все-таки проявлять осознанность, убрать страхи, все приятия, начать опять-таки родовые открыть потоки и у себя, ну, соответственно, тогда они и у детей будут воздействовать. То есть включить и начать быть осознанным. Это самая большая защита, как говорил, состояние чести и правды внутри себя. То есть станьте честным, порядочным человеком, не, скажем так, не думая, что я такой честный и порядочный, а по делам. Вот когда дела показывают, что да, как бы мысли ваши чистые, действуете вы на благо родов, на благо людей, на благо общества, то значит у вас и будет поддержка родов, даже не только вашего, но и окружающих, потому что вы такой хороший человек и стараетесь помогать всем, и создатель. Маги никогда не смогут, ну, скажем так, им будет неинтересно воздействовать на человека, который, скажем, чистый, осознанный, потому что на это уйдет много хлопот и энергии, намного проще вон там, скажем так, в нежити состояние людей, которых можно спокойно там забирать горстями и сетями ловить. Зачем? Ну, как бы сложности. То есть стать осознанным. Дальше включается, не забудьте, что женщина – это берегиня рода. У нее есть, скажем так, особенные полномочия и возможности, заложенные в женщины, по защите ее семьи, ее окружения. Если она разовьет себе внутри не мужские качества, как у нас это сейчас принято, а женские, и начнет раскрывать свой женский потенциал, то там мощнейший щит можно сделать для детей. Очень мощно. И для мужа, и для рода, и для любого человека, который с ним взаимодействует. Потому что, вот, к сожалению, женские качества сейчас мало кто развивает из женщин. Все почему-то лезут зарабатывать, в бизнес, еще куда-то там. Но потенциал у женщин настолько огромный. Хочется видеть женщин, наконец, женщины. Да, соскучился мир по настоящим женщинам. Впрочем, как и по настоящим мужчинам. Я от себя вот что добавлю. Ты очень хорошо сказал, что надо стать осознанным. И прежде всего, на мой взгляд, необходимо осознать, к какой концепции этого мира, мироустройства, вы себя относите. Ведическая концепция, религиозно-библейская концепция, либо концепция фиг его знает. Ну, атеистическая. Вот если атеистическое, то здесь вообще разговоров никаких нет, оно что-то происходит, и даже если это было очевидным, такие люди говорят, да всякое могло бы померещиться. Ну ладно, это не трогаем. Библейское – это когда постоянное добро постоянно борется со злом, и зло всегда побеждает, но добро, по идее, все равно должно победить. И вот надо нам против этого зла постоянно сражаться, надо всегда там со всеми сопротивляться, черти плохие, там светлые хорошие и так далее. То есть там вот все расставлено по своим местам, и надо вот против этого всего сражаться. Вот все. А ведическая, она более мудрая. Если это существует, значит, это для чего-то надо. Как свет, так и мрак. Как и добро, так и зло. Вопрос – вы кто? Вот о чем здесь говорилось. Вы для чего? Какую цель вы преследуете? И исходя из этого, вы будете мерилом добра и зла, света и мрака. И тогда станет на места все, что в этом мире есть. И тогда для вас станет понятно, что если кто-то на вас нападает, значит, вы когда-то создали такие условия, чтобы на вас кто-то нападал. И если кто-то нападает на вас, это еще не означает, что он вас хочет убить. Это означает, что он вас может чуть-чуть припугнуть для того, чтобы взбодрить. Но если уж совсем застыли, он вас может поцарапать для того, чтобы вы все-таки проснулись и побежали. Но если вы уже мясо вы стали, которое не передвигается, ну тогда, конечно, сожрут. Ну уж извините, во что себя превратили, тем вы являетесь. Раз этим являетесь, ну как с вами не полакомиться? Так вот, если вы находитесь на стороне богов, если вы исполняете божественное предназначение, находитесь в божественной канве, ну скажите, пожалуйста, кто против вас что-то может предпринять? Если кто-то против вас что-то может предпринять, значит, боги – это какие-то такие непонятные швалюшки, которые непонятно чем занимаются? А кто тогда что здесь производил? А кто тогда что сделал? Уже дошли до того, что богов приравняли к каким-то темным, которые питаются людьми, как батарейками. Это вообще-то мрак какой-то. Ребята, вы откуда, из какой серии вообще пришли комиксов? Так что, Олеся, уважаемая, если вы движетесь в канве божественной, то в этом случае маги будут обязаны вам служить. Природа – ваш друг. Естество – это то, в чем вы находитесь. Если вы против божественного идете, разрушая себя, то вы будете и детей разрушать, и этот мир разрушать, и найдутся те, которые вам в этом помогут. Мир отвечает вашим чаяниям. Хотите разрушать себя? Пожалуйста, мир вас будет разрушать. Хотите усилить себя? Во благо. Тогда и мир вас усилит. Вот, так что защита – это не нападение, а осмысление. Понятие, кто вы. Вот, световид. Хороший вопрос. В последнее время приходит понимание, что славянство – это лока, и тренажер – это тоже лока. Что скажешь, дорогой Иван? Ну, по локам у нас больше ты спец. Я тебя впервые узнал. Так что, я думаю, ты лучше ответишь. А что ты сразу в сторону отходишь? Ну, скажи хоть слово по этому направлению-то. Локи. Я помню, что ты отвечал по этому вопросу. Он у тебя не первый раз задается про эгрегор славянский, про Локи. Ну, скажем так, я встречал как-то одного жреца, который создал свой собственный эгрегор в лице себя одного любимого и туда приглашал людей. То есть он себя славянином считал, там, говорил там, такие шикарные вещи, так, супер-пупер, там, это самое. А сам, как вот говорил Валера, он говорит, над ним вот такой вот пузырь, которым вся его эгрегор, Лока, все вместе взятых, условно говоря, в этом пузыре. И он там девушка чаровывает. На самом деле он никто, и зовут его никак, он один. То есть, ну да, получается, с одной стороны, с этой точки зрения, если он считал себя славянином, и он пропагандирует славянские приступы, но он создал свой эгрегор какой-то определенный. То есть есть те, кто такого рода эгрегор могут создать, но это будет, скажем так, прикрытие в виде славянской вывески. И таких, я думаю, немало, потому что я вот сколько ездил даже в свое время, покупал им и прочим праздников, я жрецов не увидел. То есть там я видел людей, которых пытались восстановить традиции наших предков, зачастую по книжкам того же Рыбникова, кажется, если не ошибаюсь, память. Ну, как-то так. Рыбакова? Рыбакова, да, Рыбакова. Угу. Да. Вот я всегда спрашиваю в таких случаях. Друзья, скажите, если я на себя одену белую рубашку с вышивкой славянской, ну как нам это преподносят, я что, сразу стану славянином? Хорошо, ладно, я еще, может быть, каким-то образом похож на славянина в вашем представлении. А если я подзову чернокожего человека и ему тоже одену рубашку белую с вышивкой, он тоже станет славянином? Тут сразу так начинают репу чесать, говорит, ну ладно, ты-то светленький, ну хорошо, ну так, вроде бы к нашим подходишь, а вот этот-то вот темненький, как же он славянином-то станет? Я говорю, о, значит, не в рубашках дело. Хорошо, если я подойду к большому забору в деревенской местности и из разольного баллончика напишу три волшебные буквы, будет ли это означать, что этот забор посвящен именно этой тематике? И теперь все, что за этим забором, вот именно вот то, из трех букв. Нет, говорят мне, там, оказывается, на дворе трава, на траве дрова могут быть. Ну, отлично, здорово. Значит, не всяк, кто на себя что-то напялил или что-то написал, является тем, что там написано или напялено. Теперь давайте разберемся. А что же такое славянство, славяно-русскость? Ну, рус – это свет. Рус, Русь, свет. Значит, русскость – это все, что светлое. Хорошо, а славянство? Славянство – это то, что относится к славлению. Единое представление, единая установка с божественным, с высшим. Если так, то правь славящие – это те, которые непосредственно относят себя к своему роду. Не горизонтальному, хотя горизонтальное само собой, это генетическая основа, но и к высшему в первую очередь. А Бог-род – это тот, из которого все пошло. Бог-род дал начало всем, это исходя из славянского мироустройства, миропредставления. Если славяне славят в первую очередь Бога-рода, и означает, что и других богов, которые от него пошли, ибо нельзя делить богов, то в этом случае они находятся над всем тем, что создал кто-то в виде человека или тех чумазеньких и красноглазеньких остроухеньких с копытцами, которые находятся внизу. Если эгрегор создается человеками или чумазенькими, а богами он создаваться не может, потому что это слишком низковато для их уровня, значит, он относится к тому уровню, где человек себя может проявить как человек в теле. Если славянин находится выше по этому уровню, как может быть славянский эгрегор? Может быть славянская общность. Общность – это одно, эгрегор – это другое. Да, и там есть какое-то объединение, но давайте разберемся, в чем оно. Общность – это когда люди не втягивают себя в какое-то служение непонятно чему, созданного ими же. Как славянин был славянином, славяно-русом, так он остается. Он напрямую общается со своими предками, богами, родом. Эгрегор – это пастух. Эгрегор – это бдящий, который берет на себя управление мыслеформами тех людей, которые в него входят, и помогает людям чем-то разобраться. Но эгрегор всегда подчиняется тем, кто ниже в пекельном мире. А теперь давайте разберемся. Пекельный мир – и божественный мир, они вообще друг от друга отличаются? Мир славы отличается от пекельного мира? Если нет, ну я вас поздравляю, разговаривать вам не о чем вообще. Если отличаются, тогда скажите мне, пожалуйста, отличается ли единение славянское, где непосредственно к богам идет обращение, отношение, славление, от того, что относится к пекельному миру? Пекельный мир – это не самый, это то, что управляет всеми и хватает всех, как батарейки, к себе втягивает. А славянство божественное – это то, что помогает своим человекам из своих родов взращиваться, развивать самое лучшее и становиться богами. Чувствуете разницу? Поэтому никакого славянского эгрегора быть не может. Можно написать, что я славянин, как сказал Иван, большими красивыми буквами на какой-то вышиванке. Я супер-жрец, я супер-волф, я там ведун. Как угодно может написать. Создать секту своего имени и подписать секты моего имени во имя славянства. И сюда всех призывать. Но это будет эгрегор, это будет один человек, который вот себя возомнил кем-то. Но это отношение к славянству никакого ведь не будет. Это ряженость, это рубахи, вышиванки. Дальше идет следующее представление. Это балалайка, водка, матрешка. Медведь и прочее, прочее, прочее. Вот эти люди, как бы себя ни называли, славянами быть не могут, ибо они оторвались от того, что является основой славянства, от божественного. И они начинают служить пекельному. Так что разобрались. Эгрегора не может быть славянского, может быть общность родовая. Дальше. Лока устанавливается для определенных людей с какими-то серьезными проблемами, но которые еще не потеряны до конца. И есть специально боги, которые устанавливают локи для того, чтобы этих несчастных заблудившихся каким-то образом прибрать, для того, чтобы они не наколбасили еще больше, потом свою карму не отрабатывали и свои рода не уничтожили. И вот такие локи, они, да, существуют, но, опять же, к славянству никакое отношение-то имеют. Что, славяне локу какую-то, что ли, славят? Так что славянина в эгрегоре славянском или в славянской локе не может быть, потому что изначально, по определению, родные боги выше любой локи и выше любого эгрегора. Значит, не может быть славянской локи, славянского эгрегора. Если кто-то себя в это помещает, знайте, что он из славянства выпал. Он выпал из родового. Он попал в обыкновенный эгрегор или локу. Вот я думаю, так уже сколько можно об этом говорить, я не знаю. А вот насчет тренажеров, да, тренажер может быть локой. Но надо туда попасть, потренироваться. Попасть просто. Ну, не буду говорить как, а то сейчас как все маханут туда. Ну, здесь я как больше практик, когда я сам ощутил, что такое род, родовая энергия. То есть это, ну, вот лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так здесь лучше один раз почувствовать, и тогда человек это на всю жизнь поймет, ощутит, и для него не будет вообще таких вопросов. Когда ты, я все-таки как-то интуитивно вот нашел вот этот род непосредственно в виде энергии, то есть там колоссальный энергетический столб, там неимоверной мощности. То есть когда ты, я его уже просто потом людям показывал, знающим, и говорю, так это род. А я просто вышел, я даже не понимал, что это. Я вижу, там хоровод идет, мощнейший энергетический столб, там это. То есть надо просто это начать уже пользоваться, действовать и взаимодействовать с этими энергиями. Уже из теории переходить в практику через осознание себя, осознание мира, и наконец-то уже приходить к этому, что это часть вашей повседневной жизни, взаимодействие с энергиями пространства, родичами и родовыми. Еще очень интересная выяснилась фишечка, что нас все пытаются загнать вот на уровень вот этой экстрасенсорики. То есть это бадание между собой, темные и светлые маги и прочее, прочее, прочее. И никто не говорит, что родовые вот эти энергии и потоки – это на порядок выше всех вот этих текущих детского сада. И как только ты перешел туда, ну, туда еще надо дойти, то у тебя открывается такой уровень возможности взаимодействовать с этим миром, что на уровне того детского сада, то тех же темных магов, если тебе кто-то пробует там, скажем так, на тебя воздействовать, то ты просто даже, не знаю, 3 секунды раз в сторону, и все, его нет. С ним воевать не надо. Типа, ну, как объяснить? Нужно выходить на уровень более осознанный и выходить на уровень именно родовых энергий. Но только на уровне практики, потому что очень много говорят, нужно туда нацелить, что почувствовать, осознать, поставить задачу такую, я хочу взаимодействовать с родом, хочу через те же поклоны с родителями, как я говорю, то есть принять родителей и уже выходить. То есть как только вектор в нужную сторону вы себе зададите, то вы рано или поздно дойдете. Но если у нас вектор направлен в другую сторону, то как вы туда попадете? То есть нужно осознанно своими действиями, поступками идти в этом направлении. И, скажем так, мы пытаемся помочь в этом. То есть я вот как говорю, я там ощущаю, взаимодействую, это все реально. То есть вот любого, вот, кто ко мне обращается, я говорю, давайте вместе пробовать. И каждый может это на себе ощутить и почувствовать. Ладно, дальше пошли. Идем дальше. Олеся по глупости отдавала свои фото для снятия порчи. Хороший ход. Потом Да, мне тоже как-то... Ну, вот ты улыбаешься, я тоже улыбнулся. А ведь там трагедия. Ну, слушай дальше. Потом попросила фото назад, не вернули. Прошло много лет, а мне все покоя это не дает. Могли бы же брать энергию и делать зло. Что делать? Вот раньше, когда... 3 года назад, там еще когда-то, то есть я как бы просто пытался, допустим, не выставлять, не быть публичным, не выставлять лишний раз фотографии, не говорить о таких темах и прочее. Мало ли там кто-то с глаз наведет, еще что-то там. Но это страхи. Когда ты боишься, ты позволяешь себе управлять. А когда ты уже переходишь на другой уровень, то есть ты начинаешь управлять, в частности, вот этими людьми и братьями. То есть надо стать хозяином и не бояться. Ну, это надо повысить осознанность. Это не так, ну, как бы, легко. Это и просто, и не просто одновременно. То есть надо туда двигаться. И все вот эти, как бы, ну, вот моих фотографий и видео, как и Алексей, они разбросаны, я не знаю, по всей интернету в результате и чего. Я думаю, мало желающих, у меня там находились одни, которые попробуют повзаимодействовать и повоздействовать. Когда ты личность и когда ты сила. Когда с тобой родящие предки, повоздействуй, попробуй. Здесь просто не нужно вот эту ситуацию проработать. То есть если человек до сих пор помнит, что он отдал фотографию, что на него могли воздействовать. Во-первых, он туда обратился из страха. То есть он встал под того мага или кого-то там, чтобы ему помогли. То есть я уже говорил раздел желания, что называется, да? То есть он пожелал, чтобы ему помогли, вместо того, чтобы стать хозяином и самостоятельно решить свою проблему. Сейчас эту ситуацию я предлагаю проработать через поклоны, разобраться внутри себя, пойти как бы внутрь себя, опять-таки, ну, по алгоритму, который я уже описал, действовать. И, соответственно, рано или поздно достигни уровня, когда вы примете эту ситуацию, перестанете туда сливать энергию, и она решится. Олеся, даю практику, очень простую. Представь себе, я буду на «ты» так проще мне, представь себе, что все фотографии, которые ты раздавала, они несут твой отпечаток, через который тебя можно найти. Это тебя очень сильно волнует. Но ведь свой отпечаток, через который тебя можно найти, ты можешь снять, зачистить. Если энергетически тебя ищет, вот это забитое слово «энергетическое» я использую, если энергетически тебя ищет через фотографии, где твоя энергия присутствует, где твой образ есть, значит, необходимо эту энергию убрать, необходимо этот след отрезать. Что делаешь? Садишься спокойненько, расслабляешься, обращаешься к своему роду. Чувствуешь, что страх тебе прошел. Чувствуешь, что какие-то мысли глупые тебя покинули. Успокаиваешься, расслабляешься. Это можешь делать закрытыми глазами. Можно перед зажженной свечкой. Можно из зажженной свечки с закрытыми глазами. Как нравится. Главное успокоиться. И ты просто-напросто представляешь себе, что все отданные тобой когда-то фотографии ты стираешь. Вот представь себе, что ты берешь просто тряпку энергетическую или губку энергетическую и стираешь тот след, который на этих фотографиях есть. На одной, на второй, на третьей, на четвертой. И ты будешь чувствовать, как тебе уверенность увеличивается, увеличивается, увеличивается. Они становятся бесцветными, как будто белые листы бумаги становятся. И потом складешь их в стопочку в одну – и разрезаешь ту нить, которая связывает тебя с этими белыми листами. То есть сначала ты стираешь свое изображение на них, энергетическое, они становятся чистыми от твоей энергии. Потом кладешь их в стопочку и перерезаешь или ножом, или ножницами эту энергетическую нить, которая даже с этими белыми листочками тебя связывала. И оставшееся все собираешь к себе. Все, что твое, ты забираешь к себе, чужое не берешь. И вот потом, кто бы чего ни делал, любой колдун, колдушка, как бы они ни прыгали, над этими фотографиями они больше ничего к тебе сделать не могут. Попробуй это сделать. Главное сделать это с открытой совестью, главное с открытым сердцем, с пониманием, ну не открытой, с чистой совестью, с открытым сердцем, с пониманием и в спокойствии, в обращении к роду, в обращении к своим предкам. Как только ты сделаешь, сразу как камень у тебя с плеч упадет, и больше тебя этот вопрос не будет волновать. Вообще. Даже не знаю. Идем дальше. Углубить или нет этот вопрос, потому что... Ну давай, давай, давай. Потому что я, например, сейчас намеренно не даю образные вот эти техники. Ну да, ты сейчас фактически озвучил мою технику разрывов договоров. У меня есть отдельное видео по этой теме. Через образы разрывать. Но практика показала, что зачастую очень мощная связь, то есть она поддерживается магическим образом с той стороны. И люди, человек, если он не подготовленный, если он не достиг, ну, не стал человеком, ему не хватает силы сделать барьер, потому что там осознанно поддерживается. Я с такими сталкивался, и получается, что одержатся они за зацепку внутри человека. И даже и вот в этом случае как раз нужно отработать, на что он держится. То есть если вот не получится вот этот метод через договора, я об этом говорил ранее, то есть тогда, ну я бы сразу же сейчас им рекомендую идти внутрь себя и проработать эту ситуацию внутри себя, потому что эта ситуация пришла для того, чтобы человек что-то понял, чтобы он уже перестал туда бегать. То есть сейчас страх, как отбойник уже человека от этих всех магов и прочее-прочее. Раз сходил, все, а теперь страх это защищает. То есть чтобы туда человек не подходил, то есть антимагнит. Здесь внутри себя нужно решить ситуацию. Во-первых, почему он вообще пришел и обратился к этому человеку? Осознать это, осознать вот внутри себя. И проработать. Вот это железный метод. То есть пройти этот урок. Почему вообще он туда обратился, человек? Зачем, почему, что он хотел? Ну и все такое прочее. Так смотри, давай это раскручивать. Человек пришел снять порчу. Значит, был конфликт с каким-то третьим человеком, который был в натянутом состоянии. Человек ощутил на себя воздействие. Пошел туда-туда, чтобы ему сняли. там включился, скажем так, еще там четвертые лица, которые на уровне демонического попробовали как-то взаимодействовать, сделали, не делали. То есть там круг. А начиналось конфликт с конкретным человеком, то есть еще до всех этих магов. И вот как раз с ним надо сначала решить вопрос, я считаю. Решить внутри себя, вот те же техника поклонов, прошу прощения, разрешить. Потом уже с магом, потому что уже зацепка следующая. То есть из страха начинает раз-раз-раз сам себя затягиваешь. Потом с людьми, и потом уже с фотографиями, вот как Леша сказал. Ну, вот практика показала, что не все так просто. Конечно же, все не так просто. В данном случае я дал быстрый ответ на то, как быстро хотя бы привести себя в чувство. Уйти от этого переживания. Да, уйти от этого переживания, что вот сейчас много лет на меня наседает. Само собой, что надо все глубже изучать. Это само собой. Но для того, чтобы начать изучать, хотя бы надо успокоиться для начала. Как ты будешь изучать, если ты не успокоен? Поэтому вот эта практика очень простая. Она дает возможность ниточки оторвать, отрезать, свои вот эти следы энергетические убрать. И после этого уже переходить к большему осмыслению. А зачем я вообще поперлась туда? Ага, вот поэтому. Так, а что меня выдвинуло? Вот и это. Так значит, получается, надо вот это решить? Все, как только решается первопричина, все остальное разваливается. Представьте себе детскую пирамидку. Это ось на опоре. И на эту ось мы одеваем какие-то колесики. Вот как только эту ось вы вытаскиваете, все колесики очень легко рассыпаются. До тех пор, пока ось не вытащите, колесики будут держаться. Вот эта ось – это та первопричина, которая и заставила вас идти защищаться, нести фотографии, переживать и прочее, прочее, прочее. Первопричина – это то, почему вы это начали делать, из-за чего, с кем вы не поладили, что вы хотели от того человека. Ведь не просто так кто-то стал на вашем пути, не просто так кто-то стал на вас, как вы сказали, порчу насылать или какие-то гадости делать. Значит, видимо, вы ушли с тропиночки божественной, значит, куда-то повернули не туда. Когда встаете на свою стезю, на свою дорожку, понимаете свое предназначение, сразу отваливается все. Оно становится не нужно. Вот эти все предохранители, вот эти все красноглазенькие остроухенькие, они больше не будут вам мешать. Не имеют права просто. Когда вы на своем пути. Как только сбились в сторону, получайте. Это примерно так. Идете по светлой улице, фонари, народу много, там все улыбаются, радостные, довольные, все хорошо, замечательно. Но тут вам захотелось испытать острое ощущение, и вы сворачиваете в темную подворотню, где фонари разбиты, где плохо пахнет, какие-то темные личности шастают. Как вы думаете, где больше вероятности, что вам намнут ребра? И вот когда вы понимаете, что сейчас намнут ребра, почему-то вам хочется вернуться на освещенную дорожку, по которой вы идете и знаете, что вот из пункта А до пункта Б по этой дорожке вы дойдете с фонарями и с веселыми друзьями. А если вы будете там в темном, то вам фонари наставят. То же самое здесь. Когда вы идете по своей дороге, все хорошо, замечательно. Чумазенькие вот эти все не имеют права вам помешать. Как только вы входите поглубже в лес, вот там волки потолще, и начинаются погони, крики, вопли и негодование. Но виноват-то кто? Давайте с этим разберемся, давайте про это подумаем. Далее. Виталий Микеров, реплика. Давно Виталий у нас не появлялся. И вот, наконец, как говорил Черномырдин, не было, не было, и вот тебе опять. Как там было, совесть и честь надо с детства беречь. Вот такая вот народная мудрость. Виталием была сюда прислана. Алексей Юхно, вопрос эфир. А если работаешь в системе власти, то как сохранить честь при такой работе, когда ты сам честен, а система тебя выталкивает из чести? Благодарю. Кстати, очень интересный острый вопрос. Что скажешь? Ну, чем больше уровень, скажем так, возможность у человека, тем больше он может влиять на этот мир. То есть раз человек работает во власти, значит, ему поручают управление какими-то структурами. Значит, все, что он делает, как объяснить-то, вот как в ведических источниках описано, что царь получает, я же не помню, там 30% кармы всего народа. Ну, не помню точную цифру. Но смысл в том, что ты получишь ответку за все свои действия, не только за свои, но и за тех, кем ты управлял. Если ты плохо управлял, то тебе долбанет мало не покажется. Если ты хорошо управлял, значит тебе в плюс пойдет. И вот если человек, находясь в структуре управления власти, начинает придерживаясь корыстных интересов, начинает, допустим, себе где-то хорошо делать, влиять негативно, ну, на людей, то есть, ну, вредительством заниматься, то, соответственно, ему это аукнется очень серьезной волной. Здесь надо 10 раз подумать, насколько, что ему выгоднее, нести благо людям или себе лично корыстные интересы. Так, вопрос у нас был, что делать? Ну, я явно бы не рекомендовал идти на компромиссы со своей честью и совестью. Потому что это хуже будет намного. Искать вариант. Надо в конкретном случае разбираться. Я думаю, даже вам это виднее. Но самое главное, не поддаваться на уловки ума, когда ум находит оправдание своим действиям. И серии там нужно менять. То есть вы свой участок, если вы личность, можете изменить так, что люди вокруг вас в той же власти, в той же структуре будут меняться, если вы сильны. И вы начнете влиять. То есть и порядок, и принципы, и все остальное менять. То есть стать надо человеком. Хорошо сказал. Я дополню. Были времена, когда ничего невозможно было сделать. Потому что нужно было отработать всему народу свое предназначение. Нужно было кое-чего наесться большой ложкой. И эти времена проходят. И теперь, когда вы оказались во власти, у вас есть два способа выживания. Первый способ – жить как раньше. Тише воды ниже травы, и чтобы вот вас не трогали. Второй вариант – уходить оттуда. Но это было до определенного момента. Третий вариант появился. Вы можете теперь во власти делать то, что необходимо вашему роду, вашему народу. Тяжело, но начинайте окружать себя теми, кто поддерживает ваши взгляды, кто понимает, что такое державность, кто понимает, что пришло время державу восстанавливать. Подтягивайте своих людей. Сначала, может быть, как Штирлиц, а потом, может быть, уже в открытую. Если вы будете по совести жить и делать честно, и окружать себя здравомыслящими людьми, которые на вашей стороне, у вас появится сила. И без всяких переворотов, кровопролитий и революций много что начнет меняться. Время пришло. Время пришло к тому, что система будет под вас подстраиваться. Да, до поры до времени она выталкивала. Выталкивала круговой порукой негодяев, может быть, каких-то, которые туда залезли для того, чтобы карман набивать. Или какими-то принятыми ими законами, установками, формулировками. Но время пришло другое. Их время заканчивается. Обратите внимание на то, что сейчас происходит. Их время заканчивается по всем признакам. Значит, пришло время вводить в систему ведущих людей, знающих людей. Организовывать свои системы самообеспечения, создавать клубы по интересам, создавать то, что людям поможет менять мировоззрение или находить правильное мировоззрение. Человек не просто так во власти сейчас, а для того, чтобы эту власть применять по назначению. Наталья Зах, а если я здесь не зря иду, ведь случайностей не бывает? Если я здесь не зря иду? А если я здесь не зря иду, запятая, ведь случайности не бывает? Значит, так надо, все еще могу сказать. Наталья, так надо. Случайности не случайности. Все случайно получу. Скажите название книги. Благодарю, спрашивает Алексей Юхно. Рами Блэкт. В поисках смысла жизни. История тех, кто его нашел. Там две части. Причем первая, она так больше для людей, так скажем так, всех. А вторая часть уже более такая серьезная, где он уже говорит, что если ты достиг определенного уровня осознанности, ты обязан встать на пути разврата, развращения и прочих-прочих вот этих темных вещей. Это обязанность каждого просветленного человека, в какой бы религии он ни находился. Там уже более глубокие вещи во второй книге. Дальше там третья книга. «Три энергии» тоже очень рекомендую. Да и вообще там у него все есть книги, они светлые, и ключи там просто разбросаны веером. Там колоссальное количество ключей для саморазвития, и каждый, я думаю, найдет то, что именно ему поможет. Благодарю. Ярослава, где родник или родовой поток находится? Ты часть этого потока. То есть ты его ощущаешь, ты его частица. И как объяснить-то? Ты его ощущаешь как бы над собой, как стержень, где он находится. Ты часть его. То есть, ну мы. То есть многомерный, получается, одна из частей тебя – это ты с потоком. Ты внутри потока, ты связан с этим родом. Возможно, только, допустим, потому что воплотился в этом теле на этой планете. Здесь еще я не до конца разбирался. Потому что с высшим «я», когда соединяешься, там как бы идет луч в другую сторону. То есть он как бы, ну, другое место. По ощущениям даже. Если ты с Творцом попробуешь связать, ну, ощутить его, я как бы просто вот входишь в медитацию, пусть все будет от Бога, в определенный момент я понял, что я прям вхожу в какой-то частотный диапазон состояния. То есть уже настроился на другую частоту. И ты по этим частотам ощущаешь, что они немножко в разные вещи идут, немножко разные спектры, но ты все их можешь ощущать. Более того, ты можешь как человек ощутить любую, допустим, звезду во Вселенной, на нее настроившись. Можешь ощутить с ними, взаимодействовать, преобразовывать. Мы как приемопередающие антенны. То есть у нас возможности заложены колоссальные в каждом из нас. И как человек доходит до определенного уровня, ему этот доступ открывается. Доступ открывает, когда чистые помыслы. Что такое значит чистые помыслы? Это нет негативной мысли. Ты не желаешь никому зла, никому вреда, чтобы кому-то там навредить. Ты уже думаешь об обществе, ну, о благе не себя личного, а родов, о благе страны, о благе держать. То есть ты, у тебя мысли перестраиваются. И когда ты начинаешь на созидание направляться, особенно включается служение людям, обществу, у тебя открывается уже твой потенциал, твои способности. Ярослава, родник находится там, где ты его себе представляешь. И родовой поток там, где он тебе представляется. Ибо он везде и во всем. А вот как ты себе его представляешь и как ты его ощутишь, это уже сугубо твое личное дело. Исходя из твоей готовности, исходя из твоей, ну, может быть, прозорливости, исходя из твоего представления. Вот как ты его представляешь, так и есть. Кто-то из макушки представляет, что он выходит вверх. Кто-то представляет, что он как будто солнышко лучится во все стороны. Кто-то из позвоночника представляет, кто-то из сердца. По-разному. Так что, как ты себе его представляешь, таким он и будет. Олеся Фабрикантова. Поклоны сделать могу, на словах простить могу. А вот в душе обида уже корнями вросла. Как быть? Сама от этого сильно страдаю. Ох, мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Ну, что скажешь? Нужно действовать. То есть проявлять осознанность, день за днем предпринимать вот эту практику. То есть это не сделал поклон и побежал. Нет, вот вы начинаете делать осознанно. Рами Блэк рекомендует левой рукой писать, допустим, для особо таких неподдаваемых. То есть, дорогая мама, прошу прощения за все. Левой рукой, ну то есть противоположной, чтобы до полушария дошло. И делаешь поклон. Вот делаешь, допустим, 3 раза там маме, папе, допустим, мужу. Муж, жене тоже очень рекомендую. И так каждый день. И вот на определенный день, там, не знаю, на 5-й, 7-й, на 3-й, у всех по-разному, ты почувствуешь, что как бы проняло и начинает работать. В этом делаешь поклон, тоже желательно мысли отключить, состояние войти. То есть рано или поздно она сработает. Когда ты войдешь в определенное состояние, допустим, расслабленное, у тебя внутри это. Потому что если у тебя посыл решить, разрешить, ты не искренне, у тебя есть желание, ты же не просто так делаешь поклоны, да, потому что ты делаешь их осознанно, включаешь. Рано или поздно они начнут работать, и как раз у людей, у которых есть сложности, эффективность очень высокая, люди меняются очень быстро. Так что я рекомендую действовать. Вот есть опять-таки несколько видео, которые я снял, можете прям видео включать и вместе со мной их делать. Так вот многие мне пишут, что помогает. Если какие-то будут сложности, непонятности, ну, обращайтесь, будем тогда вместе взаимодействовать. Уже подскажу более конкретные детали. Тут уточнение. Геннадий написал. Алексей, не мышки кушают кактус, а верблюды. Геннадий, верблюды кушают верблюжью колючку. А это как в анекдоте про мышек, которые залезли на кактус и его грызли. Кололись и плакали. Но так было вкусно. Олеся, дело в том, что, конечно же, можно сильно страдать и при этом ничего не делать. В этом случае это называется садомаза. Ну, если нравится, если по форме подходит, то есть специальные магазины, где можно еще что-то прикупить для полного счастья. Похлестать себя плеточкой там, в специальной одежде. Это, пожалуйста, без проблем. А вот если это надоело, то тогда надо понять, почему же ты страдаешь от этого и что не так. И после этого все станет на свои места. И так прорвет, так там все откроется, что будешь сама удивляться. Ну как же такое, я раньше не понимала. Дальше, Ярослава. А аскеза обязательно, когда ищешь себя или в пути? Благодарю. Ну, если вам она помогает, то пожалуйста. Ведь мы можем просто прийти на природу, сесть на пенечек, остановить мысли, войти в взаимодействие с природой, и у нас и потоки откроются, и все остальное. Кому-то нужно поголодать, чтобы очиститься, допустим, от еды, кому-то нужно помолчать, кому-то еще что-то. Ищите, смотрите, что вам помогает, и используйте, если вам помогает идти в этом направлении. Угу. Хорошо. В общем, применяйте то, что вам подходит. Юрий Крайнев. О поклонах. А все ли родители достойны? А если отец приходил пьян, и все искали пятый угол, а дети в детдомах при живых родителях? Смотрите. Есть понятие родовой поток. То есть у тебя было, скажем, предков там десятки, сотни, тысячи дедов. А отец вот у тебя получился, допустим, не очень благостный. Но тем, что ты не уважаешь отца, ты блокируешь связь своими тысячами поколений. Почему? Потому что только через него она идет. Это тоже важно понимать. Каким бы он ни был, изменить нужно отношение свое к нему. Внутри себя поменять, внутри себя вот этот блок снять и открыть. И как бы почувствовать, ощутить. Ведь это плохой родитель или какой-то там подлец или прочее, это не проще, это твой родитель. Ты родился не просто так в этом роду. Допустим, ты стал осознанным, значит, у тебя есть возможность восстановить этот род и сделать более чистым, более осознанным. То есть уже, ну, поколение вниз. Передать мудрость. Как бы спасти род. А можно проявлять глупость и уничтожить род. Кстати, тоже не забывайте, что у нас рода, пока мы живем. Если мы настолько глупы, что занимаемся самоубийством, то есть курение, алкоголь, аборты вон сколько делает, это вообще отдельная тема, то есть убивает рода, то в итоге они становятся стерильными, и рода перестают воплощаться, и рода вымирают. Как вы думаете, да, вот вы там последние в роду остались, умерли, и после этого пришли на суд предков, да? Там стоят тысячи дедов, и они, что они вам скажут на то, что ты сделал? Поэтому родителей мы принимаем всегда, как, кто бы они ни были, живые или мертвые, даже последние. Потому что это наша, ну, как бы святая обязанность. Мы в этом роде не просто так родились. Вот не хочется сейчас читать двухдневный семинар «Родовая нить жить без страхов» и «Управление судьбой» заодно. Но здесь все очень просто. Если вы отвергаете какого-то из своих родичей, вы отвергаете часть себя. Это первое. Как вы можете, исходя из этого, быть счастливым, если вы отвергли часть себя? Ну, представляете, например, вы хотите быть здоровым, но при этом берете и руку отсекаете только потому, что эта рука напоминает вам руку отца, который этой рукой водку себе наливал. Или ногу отсекаете, потому что этой ногой он пинал кого-то из ваших близких, а может и вам доставалось. Это ваш родич. И его гены... Его кровь есть в вас. Если вы ее отвергаете, вы отвергаете то, что в вас есть. О каком счастье в жизни вы вообще мечтаете? Мало того, если этого человека уже нет, то в этом случае, не принимая его, вы ему посылаете очень и очень нехорошие посылы. А ведь оттуда прилетает очень быстро все. Вопрос, кому вы посылаете посылы? Все, что вы туда отдадите, вернется вам. Задумайтесь об этом. Стоит ли так над собой издеваться? А вот то, что отец был плохой, так это проблемы отца. А вот то, что вы станете хорошим, это ваша потребность. Это ваше предназначение. И еще неизвестно, почему он был плохой. Может быть, для того, чтобы вам кое-что показать. Давайте других не будем судить. Давайте сделаем так, чтобы самим становиться лучше, через то, чтобы лучше становились те, кто рядом с нами. Наши родичи, наши близкие, наши рода, наши общины, наша страна. Наталья Зах. Большая благодарность родителям за технику связи с предками. Далее. Вася Пупкин. Если родители живы, но живут в другом городе и с ними не общаюсь, обязательно искать их и делать поклоны. Благодарю. Поклоны нужны тому, кто их делает. От этого начинать, я забыл сказать. То есть вашим родителям они, конечно, будут приятны, но они нужны вам. Если вы в явном виде перед ними сделаете, ну, это надо очень серьезного уровня достичь, и если у вас это получится, это вообще великолепно. Но вы хотя бы образ представьте. Не обязательно прям явно перед родителем делать. Внутри себя, вот один, никого нет дома, спокойненько делайте поклоны, потому что это лично вам нужно. И это нужно нам, потому что мы живем в таком обществе, когда нас уже, мы родились, уже разъединяют с родителями, начиная от роддома, сразу отлучают. Сразу начинается, как объяснить, вот это молот, перемалывание, вообще, как я не знаю, в общую копилку, короче, обрезание. И на данном этапе эта практика нам очень сильно помогает. Раньше она была просто не нужна. Далее, Алекс, какие мантры вы использовали? Мантры? Как раз вот Валера в свое время, лет 7 назад, я не помню, или 5, пошел по пути Шивайт-Шактисты. Я потом через 3 года где-то тоже пошел в это направление. Кайласана Дананда Свамикал Тиртхапада. Это учитель приехал, он наставник там 5 монастырей. Вы можете забить, посмотреть. В Индии его один из наших, как уже назвать-то? В общем, один из наших, вот в Москве живет, людей его сюда пригласил, и он оказался очень достойной личностью. Почему Валера к нему пошел? Потому что абсолютно чистый, уже дедок, очень живой, жизнерадостный, обладает способностями, многими ситхами, допустим, читает мысли. Честно и порядочно. И вот как раз эта линия преемственности Шиваиты Шактисты, соответственно, там на каждую чакру определенное количество мантр, там всего около, я уже не помню, там 15 разных мантр, несколько посвящений, то есть на каждую чакру даются по несколько мантр. Ну, допустим, первая чакра – это Шива, Брахма, Сарасвати, ну и прочее. Я уже не буду их упоминать. То есть это нужно для наработки конкретно было этих чакр и подключения к этим локам. Но одно дело, когда человек как бы просто читает мантры, они не работают. Другое дело, когда у него есть папарампара, его непосредственно дают чистоту. Чем вот этот мастер, почему я его назвал? Они в преемственности, не знаю, там десятки поколений учителей передавали эту чистоту оригинальную, ту самую настроечную на это божество. И когда тебе дают эту эталонную чистоту, то ты, произнося мантру, к ней подключаешься, к оригинальному носителю. Вот чем хороши вот эти парампары и вот как раз в логике, чтобы ты подключался, если уж ты читаешь мантру, чтобы подключался к адресату, а не куда-то там направо, налево, к рогатным, копытным и прочее, прочее. Кому интересно, обращайтесь, вот Чукалов Валерий, он в этой традиции есть, может давать посвящение, может быть, этот путь кому-то нужен, ну, хорошо, вперед. Мне он помог в какой-то период, и мне очень помог. Ну да, да. Далее идем. Истина с нами, пишет. Доброго здравия. Вопрос. 2 раза недавно снились разные сны, которые в итоге сбылись. И опять приснился сон, есть ощущение, что он тоже вещи, причем очень не хотелось бы, чтобы он сбылся. Как быть? Да мы опять с тобой смеемся, но вопрос-то серьезный задан. 100 человек. Но смотрите, пример из жизни. Когда вот, когда-то там, я не помню, года 4 назад или 5, там были у одного астролога, который там, бывший математик, который пошел астрологию изучил, там же математика, и начинал говорить. Он так загружал, но я запомнил одну вещь потом. В таком-то году у тебя будет большой риск, как бы, ну, или серьезная травма, или там на грани потери жизни. Ну, я уже забыл про это, прошло какой-то период, и потом, вот я врачом скорой помощи работал, и так сложилась ситуация, что попросил сменщик меня подменить, ему нужно было 8 марта, там, ну, там, девушки, там, что там, под цветы, под, не знаю, а я за него 8, он за меня 7. И вот в результате он за 7 вышел на мою смену, и машина вмазалась на полном ходу в газель, удар пришелся прямо в врача скорой помощи, он там чудом остался жив, там вообще вертолет вызывали, а в газель, которую они въехали, там написан ритуал. Ну, вообще прям классно. То есть на его месте мог быть я. Потом я уже вспомнил, действительно, в эти примерно время мне говорили, что может быть травма. Но своими действиями, поступками, умонастроением сделали так, что меня, я не сидел на том месте, я сидел тот, кому, скажем так, нужен был этот урок. Но мне наглядно показали, что там мог я сидеть. Почему? Потому что если бы мне не надо было показывать, это бы случилось там где-то, где бы я не узнал. Но здесь просто прям показали четко и конкретно, что вот в этом месте мог ты сидеть. То есть ты, начиная опять-таки становиться человеком, жить по чести, совести, в ладу с природой, ведь все просто. И у тебя это все отойдет в сторону, все неприятности и все остальное. Рецепт прост, но мы как-то упорно не хотим ему следовать. Вот мазохисты, вот всех касается. И мы начинаем уроки получать. А раз тебе дают предупреждение, значит тебе как бы дают возможность уйти в сторону, уйти от этого события и восстановить свою жизнь. Опять-таки я рекомендую техники поклонов, подключение к родовому потоку, начать взаимодействие и становиться человеком. Да, чему быть, тому не миновать, но это действию не миновать. А вот случится ли это в твоей судьбе или нет? Это еще бабушка надвое сказала. Не хочется мне сейчас двухдневный семинар управления судьбой здесь зачитывать, который по 10 часов каждый день идет, где-то все подробно рассказывается. Я анекдот расскажу. Прыжки с парашютом, первые десантные войска, самолет настоящий, парашюты настоящие. Все прыгнули, смотрит инструктор, сидит один в углу забился и не прыгает. Боец, что не прыгаешь? Мне мама ночью приснилась, сказала, не прыгай, сынок, парашют не раскроется. Да фигня все это предрассудки, ты же десантник, давай, прыгай. Мне мама приснилась, сказала, что парашют не раскроется. Да ладно, что ты своей маме пристал, давай, прыгай уже. Мне мама приснилась, сказала. Так, хорошо, на тебе мой парашют, вот тебе свой, давай, все, меняемся, прыгаем. Будешь прыгать? Да, буду. Прыгай, прыгнул, ну, парашют раскрылся. И мимо такой инструктор с нераскрывшимся парашютом, твою мать! Вот, значит, ну, что должно произойти, то происходит. Вопрос, с вами ли это произойдет или нет? Ну что ж, еще у нас есть один вопрос. Ирина Морозова. Но настроиться на родовой поток желания. А как же быть с отсутствием оных? Так, с отсутствием желаний? Или... Еще раз. Но настроиться на родовой поток-желания. Запятая. А как же быть с отсутствием оных? Вот как написано, так прочитал. То есть получается, что... Отсутствие желания, то, что я говорил, наверное. Типа, я желаю родовой поток. Ну смотри, ты можешь захотеть подключиться к родовому потоку и предпринимать к этому действие. А можешь запрашивать, допустим, что вот, дядя Федя, помоги мне к родовому потоку. Или там, черт и рогатый, или еще кто-то там. Ну, условно говоря. То есть задача не желать и ничего не делать, а осознанно предпринимать действие к этому. То есть ты ставишь задачу, то есть не желание, а задачу. Подключиться к родному потоку. Для этого нужно сделать раз, два, три, четыре. И предполагаешь и делаешь. Все, ты сам делаешь. То есть осознанно поставил задачу и его выполнил. То есть и весь мир, он задача. Так, есть задача такая-то, задача сякая-то. Посадить картошку, там еще что-то. А есть желание. Ну, как объяснить? Это они по-другому работают. То есть когда ты задачу, ты четко ее ставишь, проанализируешь, включаешь здравомыслие, да, мне сейчас нужно это, и действуешь. То есть ты как бы идешь и движешься. То есть ты не рассчитываешь на помощь, которая как бы со стороны. А есть, но это состояние другое. Вот желаю там выиграть миллион, дай-ка я пойду там куплю лотерейный билетик и буду вот там, или в казино пойду. И вот, ну, вот на эти желания, то есть желание, когда ты... рассчитываешь не на себя, на свои действия, на себя, допустим, на семью, а рассчитываешь на какой-то случайный фактор, на какие-то там, чтобы там карта выжила, что-то еще. То есть ты начинаешь как бы опираться не на себя, а на что-то вовне. И вот тогда ты как раз и срабатывает это. Надеюсь, доходчиво объяснил. Да, все верно. Еще немножко возвращаясь там ко всяким событиям и прочее, надо учитывать следующее. Чем базовей уровень бытия человека, тем больше на него влияют различные гороскопы, числа, события, предсказания. И чем выше уровень, тем это все становится ничтожней. Да, то есть если... То же самое с желаниями. Если желаний много, это говорит о том, что человек чувствует какую-то в себе неуверенность, у него этого нет. Но когда он переходит на более высокий уровень, он понимает, что все это есть, и что я еще могу желать. Но если у меня все это есть, если я могу управлять всем этим миром. И еще тут Татьяна Ветлицына написала, но это не мне, а Светлане. Светлана, сколько наблюдаю, у гостей студии нет доступа к чату. Хотелось бы знать, почему, с такой поковыркой Татьяна спрашивает. Татьяна, уважаемая, гость студии всегда может открыть тот же самый чат, что и вы видите, и где вы пишете, и он там же может писать. Но только задача гостя, как вы написали в студии, не читать чат, не писать ответы, а все-таки, не отвлекаясь на это, доносить свою тему. Поэтому было принято решение, что мы зачитываем вопросы из чата для того, чтобы гость не отвлекался на перелистывание всего вот этого и спокойненько занимался тем делом, ради которого пришел. Но есть некоторые люди, которые приходят, и он также смотрит в чат и наблюдает за тем, что там происходит. Так что все нормально, все хорошо. Никакого заговора трех обезьян здесь нету, сразу говорю. Ну что ж, все вопросы, реплики мы озвучили. Все у нас хорошо, замечательно, и пришло время подвести итог нашей сегодняшней встречи. Подводи. Ну, итог следующий, что я все-таки сделаю как обзорный, постарался, потому что на каждую технику, на каждое действие есть конкретное видео, которое я снимал, есть и на радио они. Я рекомендую всем пробовать. Они рабочие, причем, скажем так, люди не осознают, какие в них заложены зачастую способности. Они, допустим, срабатывают абсолютно случайным образом. И когда человек начинает становиться человеком, развивать внутри себя, он начинает меняться и менять мир вокруг себя. То есть за какие-то полгода-год человек может измениться так, что его бывшие сокурсники или какие-то сослуживцы или родственники, они его просто не узнают, потому что он осознанно начинает двигаться вверх. Я вот рекомендую и как бы стараюсь помогать людям, ну, не знаю, предназначение такое, помогать людям, и стараюсь видео выкладывать, отвечать на вопросы, как бы помогать напрямую. То есть, если есть какие-то вопросы, пишите мне напрямую. Если есть какие-то сложности с выполнением техники, тоже пишите, я помогу. Потому что чем больше людей сейчас проснется, тем больше людей начнут осознанно жить, тем быстрее у нас мир изменится к лучшему. То есть это прямая заинтересованность и, скажем так, корысть, ну, как каждого из нас. Чем больше мы помогаем, тем больше нам вернется. И наш мир изменится так, что наши дети и внуки будут жить в ином мире. Поэтому я желаю, что называется, рекомендую. Давайте уже просыпаться, начинать действовать и осознанно двигаться по этой жизни. Замечательно. Сразу отвечу на вопросы, которые появляются у нас в каждом практическом эфире, когда же будет запись эфира. Друзья, как только эфир заканчивается, запись на Ютубе закрывается. Потом она обрабатывается, убираются шумы, всякие хрюки, там, технические браки и прочее, и выкладывается в таком выровненном формате для того, чтобы вы спокойненько потом могли послушать, а не прислушиваться одним ухом, там, какое слово кто сказал, или там шум помешал, или что-то еще. Поэтому все записи эфиров появляются через 1-2, ну максимум там 3 дня, как правило, из-за загруженности это все может тормозиться, загруженности наших уважаемых помощников. Поэтому не переживайте, все будет появляться. Далее, если у вас есть какие-то вопросы к кому-то выступающему, вы можете найти его контакты у нас на сайте. У нас есть раздел, где вот участники представлены всех наших эфиров. Там, если человек пожелал, он оставляет свою контактную информацию, и вы там можете найти того, кто вам нужен пообщаться. Если там не нашли, то, во всяком случае, вот набирайте, например, Иван Воронцов, пожалуйста, там найдете, узнаете его по бороде и по искрометной улыбке. Вот, мне же остается сказать вам следующее. Друзья, вы живете в этом мире. И живете не просто так. Вы в этот мир были посланы. с определенными задачами, и вы прекрасно знали, когда сюда отправлялись, для чего вы сюда отправляетесь, какие задачи на вас лежат. Мало того, вы стали частью этого мира. Исходя из этого, если вы не хотите плохого себе и окружающим, своим детям, своим наследникам, никогда не проклинайте этот мир. Ибо проклиная мир, вы проклинаете часть этого мира, а значит себя. У вас есть другой вариант – улучшить этот мир. Но улучшить его можно только тогда, когда вы начинаете улучшать себя. Недаром есть мудрая поговорка: «Хотите изменить мир к лучшему – начните с себя». На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей, 2 апреля 2019 года, среда, в виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Иван Воронцов. Практическая экстрасенсорика – это была тема сегодняшнего нашего эфира. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.